Сопоставляйте чужие мемы с ДНК вашей компании. Летайте самолетами Аэрофлота. Ешьте рыбу хек. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Мы говорим на вашем языке. Все это мемы. Они родились задолго до появления соцсетей и, наверное, поэтому их до сих пор помнят. Сегодня мемы умирают так же быстро, как появляются. И задача пиарщика — научиться обращать эти волны на осциллографе в свою пользу. Как аналитик, я вижу два способа взаимодействия с мемами в целях пиар. Первый — это использование энергии мемов-тягачей, новостных поводов, созданных другими. Хорошим примером тут служит появление в 2014 году мема «импортозамещение» и реакция на него российских и зарубежных компаний. С внедрением этого слова в лексикон россиян данная тема очень быстро заняла около 10% всего информационного потока рынка фармацевтики. Начали появляться комментарии и заявления по вопросу импортозамещения со стороны компаний. В результате уровень цитирования первых лиц этих компаний заметно повысился. Использование мемов-тягачей в профессиональном сообществе называют также партизанским маркетингом. Бренд активно встраивается в тему, которая вызывает у читателей яркие эмоции. Подобным поведением прославилась компания Aviasales. В ее соцсетях появлялись ироничные посты, обыгрывавшие наиболее резонансные события из новостной повестки, такие как нападение на Алексея Навального и активистов Фонда борьбы с коррупцией в аэропорту Анапы, появление игры «Патриот», приуроченное к обсуждению тем терроризма, ЛГБТ-движение, блокировка Pornhub, развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, арест Алексея Улюкаева. По поводу действий компании Aviasales было много споров. Не столько об этической стороне вопроса, сколько о том, эффективна ли такая модель поведения. И мы провели исследование про Бона. Компания дала нам информацию по посуточному трафику сайта за год. Сопоставив его с постами в соцсетях и публикациями в СМИ по их мотивам, мы получили прямую корреляционную зависимость постов и посещаемости. Более того, когда мы анализировали эти провокационные посты, оказалось, что их не так уж много, всего 5-6 штук за 8 месяцев. Но они запомнились, потому что доходили до печатных СМИ и даже телевидения. В рассказанной ранее маленькой истории успеха важно понимать, что Aviasales — это компания, которая ведет продажи только через интернет. То есть, во-первых, трафик на сайте — это реальные клиенты, во-вторых, им не нужно волноваться по поводу реакции на рекламу госорганов. И в-третьих, аудитории, которая часто путешествует и много сидит в интернете, такой юмор понятен. Пиарщик условного Аэрофлота никогда не смог бы себе такого позволить. Резюме. Пиарщик, использующий чужие мемы, должен сопоставлять их с ДНК компании и ее клиентов. Нельзя брать ассоциации, которые не подходят твоему рынку, не будут восприняты твоей аудиторией. Создавайте собственные мемы аккуратно. Второй способ взаимодействия с мемами — их создание. Мне в этом плане очень нравится история с мельдонием. В 2018 году препарат, который принимали российские олимпийцы, признали допингом. Известные спортсмены публично приносили извинения, обещали навсегда от него отказаться, и для фармацевтической компании, которая его производила, это был чистый негатив. Но спустя пару недель после скандала компания провела пресс-конференцию, на которой заявила, что мельдоний повышает потенцию. После этого в соцсетях и в СМИ накал уступил место юмору, и компания не только с успехом вышла из публичного кризиса, но и создала для своего продукта новый образ. Порой слишком известные мемы могут сыграть против брендов. Тому есть два ярких примера, и оба из креативной индустрии. Первый — мем «На лабутенах». Вышедший в 2016 году клип «Экспонат» группы «Ленинград» быстро набрал свыше 10 миллионов просмотров в YouTube. Трудно сказать, было ли это запланировано, но Сергей Шнуров создал мем, который сыграл на руку ему и против французского дизайнера обуви. Хотя мемом в конечном итоге стало не слово «лабутен», а словосочетание «на лабутенах», бренд «Кристиан Лабутен» посчитал, что его репутация пострадала. С их точки зрения, в клипе речь идет о фальсификации оригинальной продукции и дается инструкция о том, как изготовить подделку. В Компании побоялись, что история пойдет дальше и негативно отразится на китайском рынке, поэтому публично и совершенно правильно объявили: «Во всем виноваты сумасшедшие русские, а мы здесь ни при чем». И еще один пример – клип «Москва» рэперов Тимати и Гуф. Видео, вышедшем накануне городских выборов 2019 года, упоминался действующий мэр и критиковались митинги. За пару дней ролик набрал 1 миллион 400 тысяч дизлайков, поставив антирекорд русского YouTube. Больше не получилось, потому что Тимати его удалил. Мы обсуждали эту историю на отраслевой конференции и пришли к выводу, что, вероятно, задачей рэперов было создание нового гимна Москвы. И она не увенчалась успехом только потому, что контент был слишком низкого качества. Для тех, кого напугали неудачные примеры создания мемов, есть хорошая новость. Существует прямая зависимость. Чем больше бренд создает контента о себе, тем меньше удельный вес имеет каждая конкретная единица этого контента, что защищает бренд от кризиса. Ведь, скажем, видеоролики, в которых в газировке растворяют монеты, сняты в таком количестве, что вряд ли поддаются подсчету. Однако ни один из них реально не повлиял на имидж компании, производящей эту газировку, потому что все помнят и любят рекламные праздничные фуры, в которых ее доставляют Санта-Клаусы. Резюме. Если принять предложенное Ричардом Докинзом определение мемов как генов культурной информации, пиарщик только с ними и должен иметь дело, в том числе просчитывая риск, что какой-то из мемов может трансформироваться в негативный. Эффект от использования мемов можно измерить количественно. Теперь давайте разберемся, как измерять эффект от использования мемов, прежде всего, мемов-тягачей. Для примера возьмем пост на странице бренда «Столичная водка» в Twitter. Он был связан с выходом очередного сезона сериала «Игра престолов». В тексте обыгрывалась цитата «Зима близко» — «Winter is coming». Со словами «А вы готовы? Мы готовы!» «Are you prepared? We are». Давайте вычислим, какой он имел эффект. Для начала подсчитаем суммарное количество реакций на пост. Предположим, что в приведенном примере было 589 репостов и 867 лайков. Таким образом, суммарное количество реакций составило 589 плюс 867 – 1456. Всего подобных партизанских постов на странице бренда в Twitter было 4 за месяц. Следовательно, среднее количество реакций на один такой пост составляет 1456 разделить на 4. Получаем 364. Теперь подсчитаем среднее количество реакций на все посты в аккаунте за месяц, без учета партизанских. Если 96 постов получили 422 репоста и 739 лайков, то среднее количество реакций на обычный пост будет 422 плюс 739 разделить на 96. Получаем 12. В заключение, сравнив количество реакций на партизанский пост и на среднестатистический пост на странице бренда, подсчитаем показатель прироста и разделим его на среднее количество реакций на среднестатистический пост, а затем вычислим процент. 364 минус 12 разделить на 12, помноженное на 100, равно 2933%. Партизанский пост увеличил вовлеченность аудитории в 30 раз по сравнению с обычными постами. Резюме. Если перед коммуникаторами бренда стоит задача увеличить аудиторию в социальных сетях, партизанский маркетинг поможет ее решить. Как показывает приведенный пример, использование мемов, совпадающих с ДНК бренда, дает прекрасный эффект. Эффект от использования мемов можно измерить качественно. Бытует заблуждение, связанное со временем размещения партизанских постов. Многие специалисты считают, будто пост на актуальную тему необходимо публиковать как можно быстрее. На самом деле в запасе у вас ровно столько времени, сколько живет информационный повод. И важно действовать на его пике. А жить повод может не только часы, но иногда и дни, недели и даже месяцы. Так что посты, опубликованные сразу после появления информационного повода, не всегда становятся популярными. Разберемся теперь, какие из партизанских постов вызывают максимальный эффект, причем с точки зрения не только технических моментов, время и место размещения, но и контента. Партизанские посты можно разделить на три типа, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Особенность первая. В постах первого типа визуальный ряд соотносится с логотипом бренда. Особенность вторая. В постах второго типа текст написан с учетом стилистики информационного повода. Особенность третья. Для постов третьего типа свойственно использование юмора или иронии. Выбор визуального ряда – один из самых простых и быстрых методов создания партизанского поста. Правильную стилистику текста, так, чтобы он легко читался и запоминался, подобрать уже сложнее. Здесь важную роль играет задумка. Что же касается юмора, то его использование всегда риск. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Однако шутить нужно с учетом культурных особенностей и актуальных информационных поводов. Недостаточно просто измерить реакцию аудитории на пост, использующий мем-тягач. Важно также разобраться, что именно запомнилось читателям, какие эмоции вызывала у них коммуникационная активность бренда. Сделать это можно с помощью социологического исследования, опроса. Причем важно, первое, включить в анкету вопросы, которые будут описывать активность в социальных сетях. Второе – оценить связь между коммуникациями бренда и намерениями потенциальных потребителей. Я уже рассказывала, как мы исследовали провокационный пиар бренда «Aviasales». Напомню, в качестве поводов для постов были использованы наиболее резонансные события из повестки дня. В ходе анализа пользовательского восприятия компании открылись любопытные факты. Так, обилие негатива привело к абсурдизации многих обвинений. Ассоциативный образ трансформировался. В конечном итоге у потребителя зафиксировалось представление об Aviasales как о космической компании, которая готова предложить креативные решения. Такая стратегия не может быть универсальной. Она годится только для тех случаев, когда выбранные форматы и степень провокационности резонируют с ожиданиями аудитории и ценностями компании. Определите эти параметры и используйте чужие яркие инфоповоды в продвижении своей компании в социальных медиа. Резюме. Провокационный контент быстрее и легче перетекает из социальных медиа в традиционные. Он генерирует дополнительные информационные поводы и стимулирует продолжительное обсуждение. Однако это не единственный способ привлекать аудиторию, используя чужие информационные поводы. Даже работа в визуальной стилистике события мема может привлечь внимание аудитории в соцсетях. Я хочу вернуться к мысли, высказанной в начале аудиокниги. Глава «Пиарщики исчезнут, расширяйте компетенции». О том, что все профессии в маркетинге рано или поздно сольются в одну. Это будет коммуникатор. И посвятить предпоследний блок первой части советам для тех, кто собирается начать или уже работает с образом компании в социальных медиа, то есть для диджитальщиков. Почему я использую слово «диджитальщик» вместо более привычного «SMM-щик»? Именно так обычно называют людей, которые работают с социальными сетями. Как правило, в числе требований к соискателям на замещение вакансий SMM-специалистов ведение социальных сетей от лица бренда. А между тем, информация, которую бренд пишет о себе в соцсетях, составляет лишь 10-20% от всех сообщений о нем, которые там появляются. В больших компаниях традиционно считают, что оставшиеся 80% представляют собой неуправляемый поток людского сознания, с которым нельзя ничего сделать, и единственное, что остается, это на своей официальной странице выражать собственную точку зрения. При таком подходе в конце концов наступает критический момент, когда не реагировать на поток сознания уже невозможно. И вот тогда-то компания начинает искать диджитальщика, который сначала уберет негатив, а затем заменит его чем-нибудь позитивным. Ведь диджитальщик — это тот самый человек, который не только знает, чем компания занимается в соцсетях, но и следит за тем, как пользователи взаимодействуют с ее образом, реагируют на это и в какой-то степени даже модерируют. Станьте диджитальщиком и будьте нужны всем. Информация в социальных сетях напрямую влияет на производственную деятельность сразу нескольких подразделений компании. Департаментов рекламы, пиар, HR, отдела по работе с клиентами и службы безопасности. В зависимости от того, для кого диджитальщик выполняет задание, меняются и инструменты, и KPI, по которым оценивают его работу. Первое. Реагирование на сообщения клиентов. Представим крупную российскую компанию, которая у всех на слуху. Она часто упоминается в социальных медиа как в позитивном, так и в негативном ключе. Бренд должен принять решение, стоит ли реагировать на нелестные сообщения. Первый шаг – начать отслеживать упоминания о компании в социальных сетях, микроблогах и на блог-платформах. В такой ситуации важна скорость предоставления данных мониторинга, а также рекомендации по реагированию. В компании или диджитал-агентстве формируется круглосуточный онлайн-колл-центр. По сути, это отдел по работе с клиентами в онлайн-пространстве. Для него должны быть прописаны корпоративные стандарты реагирования на сообщения в социальных медиа. Второе. Аудит бренда. В социальных сетях необходим, чтобы определить стратегию продвижения в диджитал и оценить деятельность конкурентов. Эта задача сходна с анализом модели PESO, о которой мы поговорим в следующей главе. Третье. Поиск информации о персоналиях. Мониторинг персоналий чаще всего проводится по заказу HR-департамента или службы безопасности. Речь идет о поиске информации по сотрудникам компании или соискателям, о них самих и о том, что они выкладывают в соцсетях. Он важен также для департамента коммуникации при работе с узкими целевыми аудиториями в сети, инвесторы, эксперты отрасли и другие группы влияния. Резюме. При настройке мониторинга социальных медиа в первую очередь нужно определить его цель, поскольку от нее зависит выбор инструментов. Поток сознания в соцсетях можно и нужно направлять. Социальные медиа — это реалии уже позапрошлого десятилетия, часть информационной революции, которая продолжается много лет и все никак не может завершиться. Главный их плюс и одновременно минус для компаний в том, что люди в соцсетях быстро реагируют на информацию. Чтобы совладать с этим хаосом, весь поток сообщений, так или иначе связанных с брендом, делят на четыре части в соответствии с моделью PESO. Paid, Earned, Shared, Owned. Часть первая. Paid – платный. Платный контент – рекламные посты. Часть вторая. Earned – заработанный. Контент о бренде, который размещен сторонними пользователями. Его, как и следующий тип, называют также UGC – User Generated Content, или стихийным. Часть третья. Shared – тот, которым поделились. Посты о бренде или компании, которыми пользователи поделились со своими друзьями. Часть четвертая. Owned – собственный. Посты, которые выходят на официальных страницах компании или бренда в социальных сетях. Работа компании в социальных медиа обычно начинается с открытия ее официальных страниц, поэтому на первом этапе значительную долю присутствия составляет собственный контент – owned. Наравне с данным контентом компания вкладывается в рекламную активность – paid – за счет чего ей удается повысить узнаваемость и расширить охват аудитории в новом канале коммуникации. На следующих этапах пользователи генерируют контент о бренде Earned и Shared, который может быть как позитивным, так и негативным, в отличие от рекламных постов и информации на собственных страницах. Для разных типов контента применяются разные показатели оценки. К примеру, для рекламного поста важна доля переходов на страницу бренда. Для собственного контента имеют значение индекс вовлеченности. Engagement rate. О нем подробнее поговорим в следующей главе. И время ответа на запросы пользователей. Response time. А для контента, размещаемого пользователями, ключевую роль играют тональность сообщения и охват аудитории, измеряемый в количестве просмотров. Резюме. Стоит разделить весь поток сообщений, связанных с компанией, на четыре неравные части, и каждая из них подойти по-разному, добиваясь различных целей. Платную – paid – использовать по минимуму, чтобы максимально снизить стоимость контакта одного человека с контентом компании. Работой со стихийной частью – earned и shared – добиться появления позитива о себе, а в официальном контенте – owned – достигнуть наибольшего проникновения посыла компании. Измеряйте вовлеченность во всех соцсетях единообразно. Допустим, имеется два банка. Один крупный государственный, его карточка лежит в кошельке почти каждого гражданина, второй – частный, третьего порядка по размеру активов. У первого в соцсетях условно 100 000 подписчиков, У второго всего 20 тысяч, но они какие-то более живые, ведут дискуссии, спорят, постят мемы, в то время как у первого царит тишина и красуются лайки, проставленные сотрудниками по разнарядке. В какой-то момент диджитальщики первого банка понимают, что продолжать искусственно наращивать число подписчиков не имеет смысла. Придется искать что-то другое, чтобы повысить его популярность. То, что им нужно, называется высокий индекс вовлеченности или engagement rate. Но прежде чем повышать индекс, хорошо бы понять, какой он, а для этого необходимо измерить разницу между собой и конкурентом. На рынке не существует утвержденной формулы измерения индекса вовлеченности. В процессе работы мы пришли к выводу, что лучше всего усредненная модель измерения индекса вовлеченности для всех соцсетей. Конечно, социальные сети отличаются друг от друга по способу взаимодействия с контентом, но такой подход позволяет оценить ситуацию в целом. Измеряется индекс следующим образом. Подсчитывается сумма всех реакций ко всем постам за месяц, а реакции — это любые действия, совершенные пользователем по отношению к твоему посту, которое делится сначала на количество этих постов за месяц, а затем на количество подписчиков. Есть и другие формулы, иные из которых суммируют реакции, либо делят их на количество постов. Однако ни одна из этих формул не показывает, насколько активно аудитория взаимодействует с контентом. Подписчики группы в них просто не учитываются. Резюме. Я не настаиваю на том, что предложенная мною формула единственно верная, но со всей ответственностью заявляю, что при комплексной оценке всех соцсетей и сравнении своей компании с конкурентами формула индекса должна быть идентичной для всех платформ. Не списывайте форумы со счетов. Очень часто при работе с соцсетями забывают о форумах. Существует стереотип, будто форум является устаревшим инструментом, которым давно уже никто не пользуется. Однако это не так. Говоря об отраслевых форумах, я всегда вспоминаю историю своего детства. С 12 лет я увлекаюсь сборкой пазлов, и однажды мне в голову пришла мысль набрать в строке поисковика слова «пазл форум». В итоге я зарегистрировалась на одном из крупнейших форумов, быстро нашла единомышленников и начала участвовать в мероприятиях, парных и личных соревнованиях, марафонах, сборке самого большого пазла в мире и так далее. Сейчас я понимаю, что эта тусовка могла быть организована где-нибудь еще, например, в социальной сети или на блог-платформе. Но она собралась именно там, потому что альтернативы не было. И по сей день десятки тысяч людей продолжают посещать эти площадки уже по инерции. Десятки тысяч потенциальных клиентов, которые могли бы, помимо прочего, обсуждать и ваш продукт. Прежде чем начать работать с форумами, следует рассортировать их по значимости. Оценивать форумы можно по следующим показателям. Показатель первый — количество участников. Надо учитывать, что в их число попадают мертвые души, которые зарегистрировались на форуме и с тех пор ни разу там не появились. Показатель второй — ядро участников, то есть активисты, которые оставляют большое количество сообщений и постоянно участвуют в жизни форума. Показатель третий — посещаемость. Можно использовать открытые счетчики по аналогии с охватом аудитории или статистику самого форума. Лучше обращаться к открытой статистике, чтобы сравнивать разные форумы. Качественные показатели для оценки деятельности онлайн-форума нацелены на анализ тематик, проблемных тем, сообщений о брендах. Это могут быть, например, активные ветки форума, то есть темы, которые нашли у участников наибольший отклик. Проблемные темы обычно связаны с негативными вопросами, поэтому они вызывают бурное обсуждение. Также полезно рассматривать сообщения с упоминаниями брендов, содержательные посты, в которых есть ссылки на торговые марки или компании. Резюме. Существуют специализированные форумы практически по всем темам, и зачастую новые продукты начинают обсуждать именно там. Гаджеты — на форумах гаджетоманов, которые любят все собирать и разбирать. Спортивные продукты — на спортивных форумах, где люди готовы тратить годы на обсуждение различий между велосипедными втулками. В городах-немиллионниках такие форумы часто служат для жителей основным источником информации о городских событиях. На протяжении всех предыдущих глав я рассказывала, как устроены коммуникации и информационная среда в настоящее время, а закончить первую часть хочу прогнозами того, какими они станут в будущем.